Мы что, не хотим, чтобы у нас внутренний человек питался этим? Опять-таки, я не к вам все не то говорю, уставшим, но часто вот так бывает в жизни нашей. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня это отметили. И не говорили, что Бог мне не дает. Давайте, пусть нам не закрывают глаза то, что мы регулярно ходим в собрание. Но если мы ходим, как будто нас кто-то гонит, то с одной стороны это хорошо, а с другой стороны не совсем хорошо. У нас должно быть желание внутреннее. Молимся. Вот когда-нибудь встаньте помолиться хотя бы часок. Без перерыва. Ну и вот как бы если молиться? С удовольствием или будете посматривать, чтобы скорее встать? Вот вам, пожалуйста, и молитвы разные бывают. И молитвы разные бывают. И слушание слова же разное бывает. Я помню, когда ты был пастором, вспоминаю, вышел я последний уже кончать. Пастором даже не был, потому что если бы был пастором, то все знали бы, что я кончать буду. А так просто пастор был другой, а я уже кончать. И как только вышел кончать, сидит на балконе один молодой человек. А вот ай-яй-яй-яй-яй, не выдержу он долго говорить. Его уже паника, что долго говорить буду. Ну, он может отсидеть, может прослушать, но сердцем это будет или не сердцем, головой. Я очень хочу, чтобы сегодня разницу поставили и проверили себя. А я какой, христианин головы или христианин сердца? Это будут две разные вещи. И когда сердце наше не склонно, то я сегодня эту мысль повторил. Бог не будет нас судить за то, что мы правильно сделали, но мы все-таки правильно сделали. Но и благословить не за что, потому что не от сердца. Пожалуйста, примите этого внимания. Мы на это не обращаем внимания очень часто. Нам достаточно, чтобы пришли, отсидели. Ну как это так? Регулярно хожу, регулярно молюсь. Но это уже обрядным стало. Нет живого общения с Богом. Значит, что-то нарушилось. А Давид говорит, душой моей я стремлюсь к тебе ночь, и духом моим я буду искать тебе во внутренности моей с раннего утра. Не с наружности, а с внутренности сердца. Я хотел бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, для того, чтобы мы действительно могли понять вот некоторые вещи. Сердце это или не сердце? Я всегда вспоминаю, это очень такой яркий пример был, когда я этот пример сказал, то сразу четыре сестры вышли каяться, это было где-то в нашей области, но было в другой церкви. Я имел в виду, значит, как-то у нее были смущения, муж не кается. Вот долго молюсь и прошу, а он не кается, не приходит к Богу. И она то все рассказывала, это было на исповеди она рассказывала, она говорит, ну я вообще не знаю, что делать и как. Я говорю, все делает то, что надо. Когда он вот идет пьяный откуда-то, я говорю, ну, стараюсь, говорит, показать ему всякую любовь. Он приходит, я его накормлю, я его раздену, я его положу спать. Я дальше добавляю, но я его терпеть не могу. Вот, говорю, вот и причина вся. Ты делать-то делаешь, а терпеть-то ты не можешь, а это не скроешь. Вот этот внутренний мир, эта теплота, она обязательно даст о себе знать. А другая сказала еще чище, я говорю, ненавижу его. Я говорю, в таком случае ты будешь делать и молиться, и ничего не будет. Ну, это разум, это не от сердца. Но есть такая вещь, от сердца к сердцу называется. Вот не название от головы к голове. Потому что от головы к голове много чего есть. А вот от сердца к сердцу, это, наверное, гораздо глубже что-то. А Богу как раз нужно сердце наше. Вы поймите правильно. Когда мы придем в вечность, здесь мы скрыты друг от друга. Мы не знаем, что мы думаем друг от друга. Я тоже вот улыбаюсь, а сами думать, скорее будет хорошо уже. Кто вас знает, что вы думаете. Но я думаю, что ну нормально. Ну улыбаются сидят, ну что я еще могу думать? То вот в вечность, куда мы пойдем, Там ничего не будет скрыто, там открыты мысли и чувства. И то, что нас сегодня устраивает, там не устроит Бог, и мы тогда туда не попадем. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Мы тогда туда не попадем. Потому у нас сегодня должна быть одна молитва. Господи, разум ты мой исцелил, я понимаю все хорошо. А теперь исцели мои чувства. Потому что моя голова и мои чувства сейчас конфликтуют. Я делаю, потому что я знаю, надо. Один наш брат говорил так, бывший бандит, я тоже часто его вспоминаю. Когда один ему досадил очень хорошо, его бывший, так сказать, соратник по службе в кавычках, тот сказал так, говорит, как плохо, что я рано покаялся. Надо было ему голову оторвать, а потом покаяться. А теперь же я хотел бы, но я же уже не могу. А у Бога то считается второе. Потому что это заслуга закона, который в тюрьму попадет. Еще там в церкви. Но замечание поставят, и мы боимся и не делаем. Но сними ограничения, дай проявление сердцу нашему, и мы совсем по-другому все будем делать. Может быть, не всегда и не везде, не для всех это касается, это уже другой вопрос. Но вот этот конфликт, он очень часто бывает в нашей жизни. И тогда думаем, думаем, ну все нормально и регулярно, и все. А почему нет того, чего надо? А вот потому и нет. Что не исполнено слово или желание Христово. А где он сказал однажды послание к филиппийцам? У вас должны быть те же чувствования. Он не сказал, что дела, не сказал мысли, не сказал слова. А сказал, что чувствование ты во Христе Иисусе. А если говорит, вы даже, если кто даже тело отдаст на сожжение за кого-то, помните это место Писания? А любви не имеет, то что? Пользы нет никакой. В каком смысле пользы нет? Что никого не привлечешь этим? Атмосфера духовная не та, что надо. Я сегодня как раз был в той церкви, которая часто, то одна, я несколько таких было. И когда холодно на улице, приезжаешь в эту церковь, теперь то проще, на машине не особо то и замерзешь. Раньше было совсем по-другому. Ну и думаешь, по сейчас зайду в молитвенный дом, а там же натоплено, отогреюсь. Открывает дверь, она говорит мне, слушай, брат, а мы сегодня не топили. И что толку, чтобы мне дверь открыли? Когда атмосфера молитвенного дома, холодно там, что пользу, что я зашел в этот дом. Если я сегодня вас ненавижу, то какая польза, если я буду говорить красиво? Какая польза, если буду делать красиво, но я ненавижу? Вот, кажется, эта духовная атмосфера, она без слов оказывает влияние. Ее не скроет. Вы помните, некто однажды сказал, Соломон сказал в притчах, он сказал так, что не кушает пищу у завистливого человека, потому что после изблюешь еще. Написано так. А что? А как я могу с ним пищу красивым меня не позвать? Что он меня позвал? Ну так. А что он меня позвал? Я могу взять чего с холодильника пищу? Нет, он мне поставил. Еще он не сказал, брат Николай, садись покушай. Я сел бы. Не сел бы. Он вроде все делал, но он завистливый. И вы позже, несмотря на то, что наружное было проявление нормальное, но, говорит, она тебе пульса не пришит никакой. Его духовная атмосфера не та, что надо. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы больше не путали, Господи, а кто ж такое? Все делаю, все так, как надо, а почему нету? А вот просмотрели вот так вот именно. Ну да, то я делаю, то делаю. А вот внутрь я согласна с этим или не согласна? Или вообще делаю, а сама ропщу. А почему-то именно мне надо. А где все остальные? А почему их нету? Я говорю, а ты все равно со всех не сделаешь ничего. Ты за себя только можешь сделать. Поэтому делай спокойно и ропщу, ты ропщу. Вот я и за себя, и за других работаю. Ты можешь только тогда работать за других, когда за себя не делаешь. Нельзя работать за двоих. А то у нас когда-то было в советское время за себя, за того парня. То, что просидит в курилке полсмены. Ну, конечно, еще же отработают, то спят. Из-за того парня получится. А уж, ну как оно получится за себя и за тебя? Ну как я сегодня могу проповедовать за себя и за Ваню? Ну как это делать? Как? Если я заполнил день сегодня, я же себя заполнил, не за него. А если я не заполняю, то значит я не работаю так, как надо. Вот и все. Вот, работа по совместительству. Значит, на основной работе не загружены. Какое совместительство может быть? Если ты выложился от и до на работе основной, какое совместительство? Да ты же не выдержи. Пусть Господь нас благословит сегодня, с сегодняшнего дня. Может немножко по-другому думать, немножко по-другому рассуждать. И сказать, Господи, исцели мои чувства. Чувства. Разум мой ты исцелил. Я сегодня знаю, мы сегодня пели в другой церкви, значит, знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Есть такой псалом. Есть такой псалом. Знаю. Но, а вот согласен ли с этим, это уже другой вопрос. Знаем мы много. И дал Бог, чтобы мы сделали все то, что знаем, да еще от сердца в придачу. Я думаю, тогда благословение Господне, оно не заставит себя ждать, оно проявится. Потом давайте мы склоним наши колени, за все поблагодарим Господа, и будем просить, Господи, исцели чувства мои. Одержать всякую победу, но если мы считаем это нормой, если, Господи, это нам приятно, Господь, то прости нас, ибо мы, Господи, не хотим признать, что наши чувства поражены, что, Господи, дьявол пользуется нашими чувствами, что мы, Господи, не сумеем тогда различать худое от хорошего, Господи, нас прости за то, что в нашей жизни был очень много робота, когда мы не понимали и не обращали внимания на небеса. Вечные дел наших и намерений сердечных плоть, и ты нас прости, что тогда не было слов покаяния, но было робот, как будто ты не слышишь и не знаешь, Господь, но мы хотим быть искренними, мы не хотим обманывать самих себя, мы сегодня перед лицом Твоим хотим называть и вещи своими именами, и ты нас, Господь, прости, и за то, что по своей собственной вине, не понимая, что многое, что мы делали, действительно было, Господи, делом слова Твоего, делом закона, но не делом нашего сердца, Господь. Потому с сегодняшнего дня пусть это трезвое мышление наполнит наш дух, душу и тело. Пусть, Господи, наши чувства будут приведены в соответствии со словом Твоим. И что бы мы, Господи, ни делали, если даже будет переносить какие-то неприятности, если придется что-то оторвать от себя, то пусть это делается с радостью, с удовольствием, от глубины нашего сердца. Ибо ты сам сказал, что доброту продаешь, что ты любишь, но не любишь тех, которые, Господи, ропщут, которые, Господь, скорбят после того, как дадут кому-то что-то, Господь, дай нам сегодня Твою милость, не очень хочется, чтобы церковь уходили, Господь, обновилась, чтобы обновились рассуждения, обновились стремления, обновились и стали более горячими молитвы, и чтобы то, что мы делаем для Тебя и для церкви, не было нам в тяжесть. Я знаю, Господь, бывает и тяжело, нужно, Господь, огромное усилие, но пусть это никогда не вызывает робота, Господь, но пусть всегда, Господи, наше сердце будет благодарно Тебе, что Ты именно нас усмотрел для этого тяжелого труда, что Ты не нашел никого другого, чтобы, Господи, поставить вместо нас, а нас призвал верными и доверил эту тяжелую работу, которая во многих сердцах вызывает робость, вызывает, Господь, какие-то негативные эмоции. Боже, и мы благодарны Тебе, что Ты, Господи, нас достойными служить Тебе. Мы благодарим Тебя, что наши имена записаны в книге жизни на небесах, но нам очень хочется, чтобы наш внутренний человек пылал огнем любви к Тебе. И когда мы будем делать какое-то дело, будем делать доброе, чтобы наше сердце любящее могло показать, сказать, то щільне влияння речі душі і притягнуло на наших злісних неродних, на наших мужей, на наших жін, на наших дітей, на наших сусідів, на наших внуків, щоб ви, Господи, діли добре, не вжав зуби і з больших трудов удержували ці тридцятні емоції, ну, щоб ви то діли з радістю, і щоб ти наповнив цей дом новими душами, яких ти хочеш, Господи, насадити в ній, і прежде всього, щоб церкву твою заповнили наші, Господи, родні нам по плоті, з якими ми вместе живемо, з якими розділяємо общення, і які, може би, до сьогоднішнього дня не розуміють, не можуть зрозуміти нашого відношення к ним, Господь, ти нас благослови і дай твою святу любов в серце, а за всяке роздраження, за всякий гнів, який був проти наших родних і близьких, прости нам, а мой і очисти в твоїй крові, і пусть огонь твоєї любви возгорится в наших серцах, Господь, ибо ти сьогодні напомнил нам об этом, ти напомнил эту прочистую старую істину, фундаментальную, которую соблюши, мы можем нашим добрые дела превратить в ноль, потому что они были сделаны не по любви, не из любви, а просто по обычаю, по обряду и по требованию Слова Твоего, Господь. Мы хотим исполнять Твои требования, независимо от того, хотим мы или не хотим, потому что это будет все равно справедливо. Но тем не менее, находите иметь сердце, способное понимать себя и наполненным быть теми чувствами, которые Ты вкладываешь для полноценного ценной работы, для откровения Твоей правды и для славы Твоему святому имени. Так, Господи, благослови, Господи, щемни Твоего народа и сделай все необходимое, что те, кто сегодня не хочет склонить свои колени, могли преклониться перед Тобою, могли, Господи, покаяться и жить для Тебя. Благослови соседей наших, благослови, Господи, всех жителей наших вселенной, избери от самоубийств, избери, Господь, от пьянства и от блуда, избери, Господь, от прорывных явлений, которые сегодня производят разрушительную работу. И пусть, Господи, народ Твой в этом смысле слова будет отличным от других людей, но дай нам искренность переживать за них, любить их, любить даже тех, кто нас не любит. Господи, я знаю, это трудно, это не так просто, но помоги это делать. Дай Твою благодать и милость, и благослови это щеление, хатыничек, гарс, мир, стергание, Господь. И хочется Дух Святой вместе с Тобою во имя пролитой крови Иисуса Христа помолиться за это щеление, где, Господи, так много людей, которые не могут найти истинного пути спасения. Ты видишь множество тех, которые даже не думают об этом, а между тем так быстро сокращается время. И ты очень скоро поставишь последнюю точку в судьбе этого мира и в судьбе, Господь, церкви. И нам очень хочется, чтобы все многие наши родные и ближние, и те, которых, Господи, знакомы нам, они могли обрести спасение у подсужденного Голгофского Христа. Дух Святой, благослови это щеление Ламскор, тайна Рамсконе Шальтыге, Господь, расскажи им о Сумитор, Рамжакрате Церкон Кратаме, и пусть эта церковь будет столпом и утверждением истины, пусть никогда из их домов, из их сердец, из слов, никогда не вырастут соблазны, но пусть всегда, Господи, они будут думающими, пусть всегда будут аккуратными и точными, пусть всегда исполняют свои обещания, которые дают. И пусть, Господи, в этом щелении, в этой церкви, в будущее время прославится и возвысится Твое великое имя. А за сегодняшнее служение, за Твою чудесную благодать, за слово жизни, прими от нас хвалу и благодарение, как и весь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.